мудрый визирь. В одном государстве случилась однажды засуха. Снега зимой не было, дождей весной не было, вот и не взошли посевы. Наступил голод, и стали люди умирать. Падишах, правитель того государства, не знал, что ему делать, как спасти свой народ от неминуемой смерти. Думал, думал, но так ничего и не придумал. И решил он на один год передать управление государством своему визирю, а сам отправился в гости к брату, падишаху соседней страны. И правителем государства стал визирь. Теперь он начал думать, как спасти народ от голодной смерти. Думал визирь, думал и придумал, наконец. Пошел он в падишахскую казну, взял оттуда все золотые и серебряные монеты и раздал жителям государства, всем поровну. При этом он сказал вот что: «Деньги я даю вам в долг. Поезжайте в другие страны, где не было засухи, где собрали большой урожай. Купите там зерна и муки. Купите столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду и дожить до следующего урожая. А долг свой вы вернете в падишахскую казну после смерти падишаха». Обрадовались люди, взяли эти деньги, купили на них в других странах зерна и муки. Тем они и спаслись от неминуемой смерти. Радовались люди и желали долгих лет жизни своему падишаху. Прошел год. Падишах вернулся в свой дворец. Не успел он сойти с коня, как недруги визиря нашептали ему, что визирь ограбил падишахскую казну. Все золотые и серебряные монеты разделил между всеми жителями государства. Разгневался падишах и велел казнить визиря. Когда палач уже собирался отрубить ему голову, визирь сказал падишаху: «О, повелитель, позволь мне перед смертью сказать тебе несколько слов». «Говори», — согласился падишах. И сказал тогда визирь: «Я и вправду раздал людям всю твою казну. Люди получили золотые и серебряные монеты и купили на них зерна и муки в других странах. Тем они спаслись от неминуемой смерти. Я отдал им эти деньги в долг, и они должны вернуть свой долг после твоей смерти. Теперь весь народ желает тебе, о повелитель, крепкого здоровья и долгих, долгих лет жизни». Услыхал эти слова падишах и понял, что его визирь очень мудрый человек, ведь он не только спас народ от неминуемой смерти, но и заставил его полюбить своего падишаха и желать ему долгих лет жизни. Понял это падишах и простил своего мудрого визиря, не стал его казнить. Так мудрый визирь спас от смерти и народ, и себя. А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МСВ и его сказки прощаются с вами. И я вам снюсь, снюсь, снюсь.